Глава первая. Нью Кэмпбелл, Перун. «На вашем месте я бы не спешил с присвоением титула патриарха Дугальду», произнес я вполголоса, обращаясь к сидящей рядом госпоже Син. «Мы располагались в небольшом, ярко освещенном зале. Из-за малых размеров здесь стоял постоянный гул от работающего оборудования и переговаривающихся между собой людей. Но особенно много шума исходило из дальнего угла, где сейчас молодой Кэмпбелл принимал доклады. Не проходило и 5 минут, чтобы какой-нибудь посыльный, пробивший сквозь охрану дверей и растолкав толпу, скопившуюся перед столом, принялся зачитывать очередное донесение. «Считаете, что Лиял и стоящие за ней игроки проявят себя в ближайшее время?» Стоило только паучихе повести плечами, как на ее плечи тут же опустилась тонкая, но точно теплая покрывало. Стоящие позади нас охранники не дремали. «Уверен, если бы Перун не выкинул очередной фортель, здесь бы уже были гости». Я посмотрел на часы. С момента атаки на донжон и непонятного явления в атмосфере планеты прошло 6 часов, и на востоке уже должно было подниматься солнце. Вот только небо почему-то оставалось фиолетово-алым, окрашивая мир в причудливые оттенки. Впрочем, каких-либо других изменений, помимо исчезновения остальной вселенной, замечено не было. В животе заурчало. Я достал из кармана комбинезона батончик. Был он отвратительным на вкус и твердым, будто резина. Зато питательным. Сняв обертку, разломив пополам, я протянул госпоже Син. Та с удивлением посмотрела, но прежде чем я успел убрать его, ловко выхватила из рук. «Столько лет прошло!» А на вкус по-прежнему как дерьмо бахита. В детстве думала, что из него эту дрянь не делают. С трудом проживав и проглотив свою часть, пожаловалась паучиха. Я лишь хмыкнул, пытаясь вспомнить, что за бахиты такие, где они водятся. Не вспомнил. Впрочем, почему-то сомневаюсь, что отходы их жизнедеятельности могли бы поспорить с вкусовыми ощущениями от батончика. «Дугаль совершил глупость, убив отца», — продолжил я развивать мысль. «Мои люди сейчас собирали трофеи и готовились к отправке в Исаевск, так что время поболтать имелось. Тем более именно с паучихой нужно было вести диалог, а не с Кэмпбеллом. Останься, Дугальд, жив. План Льял окончательно бы накрылся медным тазом. Ну, а теперь волчица сможет оспорить в суде право наследования. А с учетом вмешательства вас и ваших бойцов, нам тоже будет что предъявить. Так что за этим будет интересно наблюдать». Легкое пламя азарта разгоралось в желтых глазах паучихи. Я покачал головой. Похоже, старуху только могила исправит. Как вернусь домой, начну искать лопату поострее. «Получен запрос на открытие восточных врат. Идентификатор Потапова подтвержден». Прозвучал в наушнике голос Нью. «А вот ты, блудный Мишутка, вернулся. Отворяй ворота. Пускай направляется к нашим и дожидается меня. Скоро буду». Отдал я распоряжение и стал наблюдать за ажиотажем, воцарившимся в зале, после того, как система города вроде бы как самостоятельно стала открывать врата. Основной вычислительный блок, установленный у южных врат, самоуничтожился еще 4 часа назад, но пару надпрограмм я все же оставил. Ничего серьезного, но этого хватит, чтобы заставить Кэмпбелла и Син ходить и оглядываться ближайшие пару недель, пока они не переустановят всю систему целиком. Чем бы враг ни маялся, лишь бы не скучал. «Это мои прибыли!» Поднявшись со стула, громко произнес я, привлекая внимание суетящихся и, кажется, начавших слегка паниковать людей Дугальда. «За сим позвольте откланяться. Думаю, соседские обязательства я выполнил в полной мере. Пора бы о собственном доме побеспокоиться». Поднявшись из-за стола, Дугальд вроде бы собирался что-то сказать, но лишь молча кивнул и, сев обратно, жестом приказал очередному посыльному продолжить доклад по состоянию убежищ. У него и без разборок со мной проблем сейчас выше крыши. Только попытка объяснить приходящим себя после усыпления подданным убийство патриарха и побег Лиял с детьми чего стоит. Волчицу, как и ее отпрысков, тут многие любили так, что скоро тут может возникнуть маленькая гражданская война. Хотя, зная изворотливость Син, она без сомнения сможет промах внука обернуть себе в пользу. «До скорых встреч, господин Исаев. Надеюсь, она состоится в ближайшее время», произнесла паучиха, поднявшись со стула и слегка поклонившись. «Думаю, каждому из нас понадобится время, чтобы подготовиться к следующей партии», — так что советую не торопиться», — ответил я, ограничившись легким кивком. После, подхватив шлем под паленый льял, направился вниз. С донжона уже давно вынесли трупы налетчиков, но сами помещения требовали капитального ремонта. Что ж, тоже неплохо. Чем больше соседям придется тратиться на восстановление, тем больше у меня времени подготовиться к очередной встрече. На улице меня ждала колонна, в которой теперь помимо БТРов присутствовали затрофейные грузовики, которыми так и не успели воспользоваться налетчики, а также глайдер Жилиных, позаимствованный на время. Правда, посмотрев на него, я задался неутешительным вопросом. Что выйдет дешевле, отремонтировать или купить Ивану новый? Опустившийся на три покореженные опоры, глайдер угрожающе накренился на правый борт, и лишь подперший его БТР не давал ему завалиться окончательно. Ну, а черт с ними, с этими опорами. Корпус машины выглядел куда хуже. Многочисленные пробоины, вмятины, даже пара сквозных дыр в районе двигателей. Купол кабины был покрыт сетью трещин, но, судя по тому, что сейчас он был непроницаемо черным, его начинка уцелела. Похоже, поездка у парней вышла веселой. Раздался скрежет, и в хвостовой части аппарата с трудом открылась небольшая дверца. Обычно пассажиры глайдера спускались по выдвигающемуся трапу, но, судя по зияющему на его месте отверстию, Мишутка решил, что это лишняя часть аппарата. Спрыгнув на землю, Потапов по привычке оглянулся и бегом направился ко мне. «Игорь Владиславович!» Едва добежав до меня, начал он, но я жестом прервал мужчину. «Все живые целые?» «Да, так точно, мы...» «Успеешь рассказать? Лайдер своим ходом до дома дотянет?» Я опять остановил Потапова и, увидев, как тот утвердительно кивнул, повернулся к стоящему рядом сержанту. «Командуй сбор, выдвигаемся через 10 минут». Отдав распоряжение, направился в сторону глайдера. Остановившись перед отсутствующим трапом, помянул добрым словом Потапова, подпрыгнул и, подтянувшись, тянулся в чрево аппарата. «Угадай, кто?» — услышал я женский голос и почувствовал, как что-то мягкое опустилось мне на голову, закрывая глаза. «Убийца, интригантка, предательница». Несмотря на полную потерю зрения, я уверенно шел вперед, чувствуя, как меня мягко подталкивают то с одной, то с другой стороны, не давая споткнуться в узком проходе. «Сразу так и не выбрать!» «Фу, как грубо, Игорь!» Совершенно не обидевшись, рассмеялась Агаша. Ее косы змеи ласково скользнули по моим щекам и, заструившись по полу, потянулись обратно к хозяйке. «Я, можно сказать, тебе жизнь доверила, а ты...» Расположившаяся в широком пассажирском кресле девушка подалась вперед. Тонкий серебристый комбинезон от движений Агаши натянулся, соблазнительно обрисовывая средних размеров грудь. И даже кровавое пятно в районе сердца совершенно не портило вид. «У тебя не было выбора, красивая», — произнес я, усаживаясь на место пилота. Забравшийся следом за мной в глайдер Потапов неуверенно мялся у входа в кабину, не решаясь встревать в диалог. Да и, судя по всему, ему было совсем некомфортно находиться рядом с внучкой Син. Неужто медведи змей боятся? Так что, не желая сильно травмировать и так немало пережившего за эту ночь бойца, отпустил его к товарищам, уже занявшим места в грузовиках. Едва услышав приказ, мужчина тут же выпрыгнул из глайдера, на прощание сделав предостерегающий жест. Я же, запустив все системы машины, почувствовал, как она оторвалась от земли и, подергиваясь, застыла на высоте в пару метров. «А теперь серьезно!» Щелкнув тумблером, я повернулся к девушке. До выхода оставалось еще минут 5-7, так что можно было и поговорить. «Наш договор состоялся, но, как понимаю, ты хочешь от меня что-то еще», раз настояла на встрече. «И что, ты даже не извинишься перед леди за разбитое сердце?» Девушка вновь подалась вперед, проведя вниз рукой по груди. Невидимая молния скользнула вслед за ее пальцами, обнажая бледную кожу, и давая мне в очередной раз убедиться, что леди все так же предпочитает разгуливать без нижнего белья. Ее тонкие пальцы остановились меж грудей, касаясь едва заметного шрама, оставленного аспидом. «Агаши, когда я сказал серьезно, я имел в виду именно это слово». Не поддаваясь на обольстительную позу и улыбку девушки, ответил я. «Прикройся и расскажи, чего ты хочешь». «Спокойной жизни, почувствовать себя защищенной, полюбить и быть любимой». С грустью в голосе начала Агаши, но, увидев скепсис на моем лице, обиженно замолчала, надув губки. «И почему никто не верит, когда говоришь правду?» «Потому что это неправда. По крайней мере, ты сама в это не веришь. Но хватит психоанализа на сегодня. Последний раз спрашиваю, что ты хочешь?» Я демонстративно потянулся за клипсы передатчика, брошенные на приборную панель. «Думаю, твоя бабуля оценит финт с твоим воскрешением. По крайней мере, мне это точно зачтется. Стой! Я больше не буду». Испуга в голосе девушки не было. Скорее, это звучало, как я просто должна была попробовать. «Просьба банальна. Забери меня с собой и предоставь убежище, пока не появится возможность добраться до столицы». «Ты же вроде как планировала остаться в Нью-Кэмпбелле». Причины, побудившие Агаши сменить планы, были понятны. Но лучше было это услышать от нее. Глядишь, что-нибудь лишнее сболтнет. «Из-за предательства Льялы и убийства патриарха, Дугаль, ты бабушка...» Последнее слово Син произнесла так, будто выплюнула что-то отвратительное. «Начнут проводить массовые чистки для выявления недовольных. И в городе попросту будет не укрыться». «Да уж, сама того не желая, волчица спасла паучиху от змеи. Какая ирония!» — покачал я головой. «Не проще ли было договориться с Ильял, чтобы избавиться от старухи, а не плести интриги? Она бы наверняка согласилась сотрудничать». «Ты плохо знаешь отношения между родами Кэмпбеллов и Син. Точнее, Льял и Син. Она бы никогда не пошла на такую сделку», — поправилась девушка. «Когда-то патриарх Син имел виды на волчицу. Правда, в то время она была обычным волчонком, пускай и очень красивым». «Мы готовы выдвигаться, Игорь Владиславович», — прервала леди рация. «Тогда предупредите диспетчерскую Нью-Кэмпбелла и трогаемся», — ответил я, устраиваясь в пилотском кресле поудобнее. Пускай до Исаевска было не слишком далеко, но колонна получилась немаленькая, огруженные под завязку трофеями грузовики чертовски неповоротливыми. Так что ехать будем долго. «Можешь продолжать», — сказал я Агаши, заняв место в середине колонны. «Там на самом деле такая романтическая история. Все, все, поняла, про романтику больше ни слова», — скинула руки девушка, усевшаяся в соседнее кресло. «В общем, в те времена Дуглас Кэмпбелл не был такой размазней и сумел отбить Льялу патриарха Син. Да еще при этом Илан, младшую дочь патриарха, увести сумел. Увел или ему помогли?» — покосился я на девушку. Глайдер, пускай и трясся, но курс держал. Так что за дорогой можно было сильно не следить. Еще бы кофе, и вообще расслабляющая поездка бы получилась. «Отличный вопрос!» — Агаша захлопала в ладоши. «Я точно знаю, что Лан была одной из нас, внучек паучихи. Потом произошло печально известное нападение, в котором погибла Лан, а Льял едва не потеряла ребенка. Малышку Кенну, если быть точной». И в этот момент на пороге появляется госпожа Син, предлагая свою помощь. «Может, сам тогда продолжишь, раз все знаешь? Я тут ему семейные тайны рассказываю, пытаюсь цену набить, а он...» Волосы на голове девушки возмущенно закачались из стороны в сторону. «Если хочешь, могу высадить, пока город не покинули. Я пока не услышал ничего интересного, ради чего тебя стоило бы вести к себе домой». Осадил я Агаши, тем не менее с интересом наблюдая за ней. Все же обтягивающий комбинезон, который она, естественно, совершенно случайно забыла застегнуть до конца, мало что скрывал. Девушка остановила собачку ровно на той границе, за которой начинает работать фантазия. «Лжец!» — с легкой ухмылкой произнесла девушка. «Пускай мы и провели не так много времени, но, мне кажется, я хорошо тебя изучила. Ты не убил меня, когда была возможность, хотя получил информацию до заключения договора. Так что и сейчас не оставишь в Нью-Кэмпбелле на верную смерть». «Говоришь, что знаешь меня?» Щелкнув тумблерами, дал указание глайдеру держаться за грузовиком и повернулся к девушке. «А ты знаешь, сколько погибло людей, думавших точно так же?» Прежде чем Агаши успела осознать нависшую опасность, я схватил ее за подбородок, заставив ее перегнуться через разделяющую нас консоль. Желтые глаза Син оказались напротив моих, и в них я увидел отражение собственного силуэта, вспыхнувшего алым пламенем. В воздухе кабины поплыл запах опаленной обшивки сиденья, вспыхнувшего подо мной. «Игорь!» — девушка даже попыталась изобразить улыбку, но на лице все отчетливее проступал страх. «Никогда недооценивай противника, леди!» «Особенно, когда ты в его полной власти», — с угрозой произнес я, слегка ослабляя хватку. «Я поняла, господин Исаев, и приму это к сведению. А сейчас, раз, как ты сказал, я в твоей полной власти, то неси ответственность за все мои поступки». Девушка подалась вперед, одной рукой полностью расстегивая комбинезон. А в ее глазах испуг сменился вожделением. «Ответственность! Кто я такой, чтобы ее избегать?» — успел пробормотать я, прежде чем наши губы сомкнулись. Опрокинувшись на широкое кресло, увлек за собой Агаши, при этом успев щелкнуть ногой тумблер автопилота. Судя по карте, до входа в тоннель времени было еще предостаточно. «Игорь Владиславович, приближаемся к переходу!» — вернул меня к реальности голос бойца из головной машины. «Принято! Передайте коды и готовьтесь к переходу!» — ответил я, одновременно с этим аккуратно тормоша свернувшуюся на мне калачиком девушку. «Проснись, красивая!» «А я и не сплю. Просто было так уютно, что даже шевелиться не хотелось». Волосы девушки, укрывшие нас подобно огромному, но чрезвычайно легкому одеялу, стали уменьшаться. «Уютно и тепло». Девушка потерлась макушкой о мою грудь, словно котенок, а ее волосы с каждым тактом становились все короче, обнажая утонченную фигуру хозяйки. Я непроизвольно принялся сравнивать Агаши с Настей и Крис. «Да уж, тяжело нам, патриархам, столько красивых девушек вокруг. И при этом у каждой свои тараканы в голове». «Чего ты головой качаешь?» — с подозрением спросила леди, усаживаясь на меня сверху. «Что-то было не так?» «Нет, просто гадаю, попыталась ты меня отравить в этот раз или нет». Придерживая девушку за талию, перешел из полулежачего положения в сидячее. «Ой, да сколько ты будешь это вспоминать?» Агаша завертелась на мне, будто бы ища комбинезон. Но мне кажется, у нее были совершенно другие планы. По крайней мере, она опять начала на меня заваливаться. «Держи!» Прежде чем мы оба зашли на очередной круг, я сунул в руки девушке одежду. «Пора привести себя в порядок». На экране появилась череда сообщений из Исаевска, привлекших мое внимание. Так что я согнал с колен Агаши и принялся их читать, не забывая одеваться, конечно же. Дома все было в порядке, мои люди за ночь даже успели восстановить линии связи с Торре и Магнитогорском, городом-базой Жилиных. У последних возникли какие-то проблемы, но паники в сообщениях вроде бы не было. Так что, как доберусь до Исаевска, буду решать, как поступить. «Знаешь, когда-нибудь я определенно захочу последовать за тобой», произнесла Агаша, поправляя одежду и устраиваясь на соседнем кресле. «И я приму тебя», — кивнул я, застегивая ворот комбинезона. «Но с одним условием». «И каким же?» «Я способна на многое, ты знаешь». Вновь подавшись вперед, прошептала девушка мне на ухо. «Все очень просто. Принеси мне голову своего патриарха». Исаевск, Перун. «Ты выглядишь чересчур довольным», — с подозрением произнес Иваныч, стоявший рядом со мной. «Он успел вернуться в город раньше меня и даже подготовил отряд, который должен был отправиться к Жилиным на помощь. Черт его знает, что там в их подземельях творилось, но стоило буре прекратиться, а небу окраситься в фиолетовый, как снизу постучали. Так что, едва дело запахло жареным, Иван не стал выкобениваться, а просто запросил помощи, на всякий случай. Валентин еще латал дыры в обороне города, Кэмпбеллам тоже было не до помощи, по вполне очевидным причинам. Так что выбор, кто поедет помогать, был понятен. Но сам я решил туда не ехать, хватит мне пострелушек за последние сутки. Есть младшие командиры. Вот пусть они и тянут лямку. Интересная ночка вышла. Познавательная», — ответил я, провожая взглядом глайдер. Сейчас им управлял Потапов, одной рукой держась за руль, а вторую, я уверен, положив на детонатор. Один щелчок, и голова Агаши Син превратится в кровавое облако. Но это так, излишняя мера предосторожности. Я был абсолютно уверен, что глупостей девушка делать не будет. Просто так спокойнее Потапову и Жилину, которому я гости только намекнул. Прятать Сину себя или Валентина было опасно, так что пришлось отправить скальную цитадель. Будем надеяться, что Иван предоставит девушке пускай каменную, но комфортную камеру. «У Валентина все нормально?» Перед тем, как усесться в джип, уточнил я у Леонова. «Утроба еще не завоняла?» «Сойдет. Я только троих наших парней, что охраняли родню патриарха, оставил, на всякий случай. С остальными справятся люди Ферита. Тем более, когда мы уходили, Кэмпбелл прислал сообщение, что в знак добрых намерений передает Арту Валентина. Недовольно закончил Федор Иванович. Похоже, старый планировал себе ее экспроприировать. Но Дугальд или, скорее, Син успели сориентироваться и всучить самоходку Валентина. Хотя им, как никому, теперь придется некоторое время кланяться каждому встречному. «Ладно, раз все относительно спокойно, то принимай привезенный трофей и через час приходи в кабинет. Будем решать, что делать с этим». Я ткнул пальцем в небо, а после укатил в сторону своего кабинета. «Интересно, чьи кровати уже там, или все же смогу побыть хоть пару часов в тишине?» Владение Кравцовых. Перун. «Госпожа Льял, рад видеть, что вы и ваши дети добрались в целости и сохранности». Молодой патриарх Константин Кравцов, ослепительно улыбаясь, бегом спустился по широкой резной лестнице гостевого крыла своей недавно отстроенной крепости. Правда, в фиолетовом освещении, пробивавшемся сквозь большие окна, его белоснежная улыбка отдавала мертвенной синевой. И даже до сих пор горящее ночное освещение не могло этого исправить. «А где ваш сын, Ивар?» Задав вопрос, Константин схватил протянутую руку Льял и приложился к ней губами. «Мне сообщили, что Нью-Кэмпбелл покинули все ваши дети. Ему стало плохо во время дороги, и он потерял сознание, поэтому его сразу отнесли в покое». Поджав губы, ответил Льял, не став уточнять, что сама лично вколола сыну успокоительное. Едва тот узнал о ее планах. «Как жаль, а я так хотел познакомиться с ним поближе. Но да ладно, время еще будет», — даже не скрывая усмешки, произнес Кравцов. Несомненно, ему уже сообщили об истинных причинах отсутствия Ивара. «А теперь, уважаемый Льял, я хотел бы переговорить с вами с глазу на глаз, обсудить некоторые моменты, произошедшие у вас дома. Если есть такая возможность, я бы сначала хотел отдохнуть и провести некоторое время с семьей. Нам самим сейчас есть что обсудить», — произнесла волчица. «Ваши дочери могут быть свободны, но вы пойдете со мной. Есть дела, которые нужно решать», — с нажимом, переходящим чуть ли не в приказ, произнес Кравцов, глядя на женщину. И, к его радости, волчица сдалась, кивнув и шагнув патриарху навстречу, признавая свое поражение. После побега из Нью-Кэмпбелла она стала будто бы другим человеком. Бледная, тихая, разом постаревшая на 20 лет. Но даже так, стоящая позади матери Кенна, нет-нет да замечала плотоядные взгляды Кравцова, которые тот бросал на Льял. «Какая же ты мерзость!» — в очередной раз пронеслось в голове девушки. «Это он должен стать будущим мужем мне или сестрам? Что же ты наделала, мама?» Глава вторая. Исаевск. Перун. После отправки конвоя к Жилину я направился в мэрию, где меня уже поджидала подпрыгивающая от нетерпения чекровати. С грустью посмотрев на завал из накопившихся документов, я потребовал себе термос с крепким кофе и беспокоить только при пожаре. Усевшись за стол, со вздохом открыл первый документ. Но прежде чем успел вникнуть в смысл написанного, на экране появилась надпись о входящем вызове от Валентина. Приняв вызов, не смог сдержать улыбки. Стол молодого патриарха выглядел точной копией моего. То есть его было почти не видно под грудой бумаг. А спустя пару секунд позвонил и Жилин, на чьем суровом лице проступила вся скорбь человеческая. Вот же совпадение какое. Обменявшись приветствиями и пожаловавшись друг другу на нелегкую судьбинушку, приступили к работе, периодически советуясь по тем или иным вопросам. Одна голова хорошо, а три уже мутант. «Каковы шансы, что эта канитель с небом продлится чересчур долго?» Спустя полчаса все же озвучил самую животрепещущую тему на данный момент Жилин. Тем не менее, не отрывая взгляд от документов, лежащих на столе. Война войной, но жизнь на подведомственных нам территориях даже в самые смутные периоды лишь затаивалась, но полностью не останавливалась, а, следовательно, копились и обычные жизненные проблемы. «Вряд ли долго», — все же поднял голову Валентина, и тут же его изображение на экране посыпалось квадратиками. Опять что-то с передатчиками. То ли переизбыток эфира в атмосфере Перуна, то ли тварь какая решила необычный столбик пометить и закоротила его. Что-то в последнее время слишком часто нас связь подводит. Как бы не пришлось вспоминать допотопные времена и переходить на проводную. Зверье ведет себя так, будто ничего необычного не произошло. Вновь появилось изображение патриарха Ферита. Так что думаю, что пару дней максимум. Давно провидцем стал. Планета любит преподносить сюрпризы. И, как правило, не самые приятные. Едва не обрушив стопку бумаг, я положил перед собой отчет об ущербе, причиненном городу бурей. Печаль. Вал, есть лишняя пара тонн гидроксида натрия? Поищу. Только начали восстанавливать порушенное производство. Но наскребем по сусекам, если надо. Кивнул Валентина, сверившись с одной из многочисленных записных книжек. И все же, насчет вопроса Ивана. Мне кажется, ты излишне пессимистичен для человека, пережившего 2 сражения за сутки и оставшегося не то что живым, но еще и в плюсе. На самом деле, за исключением трофеев, эти самые плюсы отсутствуют. Покачал я головой, пытаясь понять, куда из сводок пропала информация по поводу теплиц, которые разворачивали перед самой бурей. Неужто смыло? Да, Кэмпбеллов эта ночь существенно ослабила. Но тем самым мы ослабили свои рубежи, которые в скором времени будут пробовать на зуб Кравцовы с Пугачевыми. Откуда такая уверенность, что идея налета на Нью-Кэмпбелл исходила от них? Оживился Жилин. Птичка на хвосте принесла, точнее, медведь, хмыкнул я. Кстати, когда увидишь состояние глайдера, сильно не удивляйся. Ну и в багажный отсек загляни, прежде чем за сердце хвататься. Я пару гостинцев закинул. Думаю, хватит, чтобы возместить стоимость ремонта. С ним все настолько плохо? Ну, могло бы быть и хуже. Парням изрядно пришлось покружить по кэмпбелловским территориям. Пару раз даже нарвались на одаренных тварей, но рисковали они не зря. Я, сдвинув кипу бумаг со стола, извлек на свет Божий клавиатуру и, запустив ролик у себя, предоставил к нему доступ другим патриархам. Вначале казалось, что на экране была лишь чернота, но это было обманчивое впечатление. Стоило только Потапову включить инфракрасную подсветку, как на картинке стали проступать очертания холмов. Камера пришла в движение. Это разведчики, оставив глайдер в укрытии, стали подниматься вверх по склону. Едва они достигли вершины, как картинка приобрела четкость, и мы увидели разбитый в ложбине меж холмов лагерь. «Все-таки действительно Кравцов. Да, он привел человек 500, не меньше», — присвистнул Валентина, разглядывая крохотные фигурки, светящиеся возле машин. Большая часть транспорта была стандартной, но на некоторых можно было заметить герб в виде горного пика. Но гулять ночью во время бури меньшим составом все же глупо. Я начал перематывать видео. Мои бойцы наблюдали довольно долго, но самое интересное, как обычно, произошло в конце. Общий план походного лагеря Кравцовых сменился картинкой от первого лица. Это Потапов, здраво рассудив, что доброжелатели в такое время суток сидят дома, все же решил подтащить приманиватель как можно ближе к центру стойбища оленей непуганных. По крайней мере, других сравнений, глядя на то, как Мишутка, таща на себе 40-килограммовый куб, умудряется пройти сквозь все рубежи охраны, проскальзывая под носом у часовых, я подобрать не мог. «Я, конечно, не рабовладелец, но готов выкупить у тебя этого человека», прокомментировал Жилин прогулку Потапова. На что я лишь отрицательно покачал головой. Такие люди самому нужны. Тем временем в лагере началась суета. Из машин стали выскакивать люди, спешки хватая экипировку и уносясь куда-то в темноту. Камера вернулась на вершину холма к оставшимся бойцам. И с этого ракурса стало видно, как к лагерю мчатся 2 машины. Точно такие же, что захватили мои бойцы у подножья донжона. А теперь, внимание, самое интересное. Еще немного промотав ролик вперед, я поставил его на паузу. На застывшем фрагменте стало видно, как из остановившегося в центре лагеря грузовика выбираются 2 человека. Первый — в армейском доспехе, а второй, точнее, вторая — в легкой броне, украшенной меховыми вставками. Льял, собственной персоной. «Откуда ты вообще знал, что там будут Кравцовы?» Задал резонный вопрос Жилин с интересом, разглядывая стоп-кадр. «У тебя была информация о сговоре между Кравцовым и Ильял еще до начала бури?» «Не совсем. Просто подумал, что буря — слишком хорошая возможность провернуть какие-нибудь грязные делишки. Но, буду откровенен, подставы я ожидал от Дугальда. Черт!» Потянувшись за кофе, я все же задел одну из башен, и она с шумом развалилась на мелкие части. «Давно бы секретаршу завел», — рассмеялся Валентина. «Да есть у меня это самое». Не слезая с кресла, нагнулся и принялся собирать бумаги. Сперва пробовал в том же порядке, в котором они были. Но, поняв, что это гиблая идея, просто сгреб в кучу. Но звать ее сейчас, естественно, не буду, а то еще больше бумаг принесет. «И что мы с этим делать будем?» Кивнул в сторону экрана Жилин. «Просто спустим с рук, а мне за подобное поведение стоит наказывать, причем публично». «Хочешь лично наказать? Или это можно расценивать как предложение организовать союз?» Уже серьезно спросил я. «Де-факто твой род и так все связывают с нашим. Но если перевести все до юра, то готовься к большим проблемам. И я сейчас не про Кравцовых с Пугачевыми». «А то я сам не понимаю, что, чтобы провернуть подобную операцию, за Кравцовыми должен кто-то стоять?» Едва не фыркнул Иван, но сдержался. «С другой стороны, я лучше рискну и обрету союзников, которым можно будет доверить спину, чем протяну на пару лет дольше, глядя, как вас медленно, наверное, давят со всех сторон, а потом принимаются за меня». Вот сейчас обидно было!» Совсем по-ребячески протянул Валентина. «Кто сказал, что мы позволим себе проиграть? Ну, тогда тем более для меня будет выгодно заключить союз», — с улыбкой произнес Жилин. «Раз поражение в вашем плане даже не рассматривается. Кстати, так какой он все же, этот план?» «На данный момент простой и очевидный, как математическая модель Вселенной», — начал я. «Укрепляем оборону по максимуму и увеличиваем запас продовольствия любыми способами. Охота, выращивание, собирательство. Будем исходить из предположения, что мы можем оказаться отрезаны от орбитала на длительный период. А следовательно, возможно нападение со стороны родов, у кого возникнут проблемы с припасами». «Они по-любому возникнут», — согласился Ферита. «Я последние дни мониторил биржу переселенцев. Некоторые рода скупали людей в огромном количестве, явно большим, чем их земли способны прокормить, даже при должном развитии. Следовательно, меньше чем через месяц, если обстановка не изменится, начнется грызня меж соседями», — закончил завала Иван. «Именно, а может и раньше. Наша удаленность в этот раз сыграла нам на руку, так что фора, в отличие от многих, у нас есть. Поэтому мы должны по максимуму сосредоточиться на повышении собственной автономности», — согласился я с ними. «Ну и стены еще выше возвести, само собой». «Ну, с этим проблем не будет. Сейчас разберемся с дрянью в шахтах, и я вас рудой завалю», — произнес Иван. «Единственное, запчастей для оборудования мало. Дирижабль Хига, который должен был доставить их, добраться не успел. Так что, боюсь, их мы больше не увидим». «Скинь мне координаты, где их засекли в последний раз. А если не слишком далеко, попробуем добраться. Сейчас любые ресурсы будут важны». Увидев, как Жилин утвердительно кивнул, я продолжил. «А теперь самое главное — люди. В ближайшее время среди них начнется брожение, тут без вариантов. У многих на орбитале остались дети, и, к сожалению, в таких случаях большинство отцов и матерей думают чем угодно, кроме мозга». Я заметил, как Валентина пытался скрыть улыбку, но удавалось это ему с трудом. Все же он вовремя решил перевести в Торре мать с сестрой. У Жилина вроде тоже никого на орбитале не оставалось. Так что я единственный из нас троих, кто остался без семьи. Но я почему-то был уверен на все 100, что с ними будет все в порядке. Осталось только эту мысль донести до своих подданных. Этим стоит заняться прежде всего, пока какие-нибудь подстрекатели не выползли. Ну и палку не перегибайте, — подытожил я. Обсуждение этой проблемы, ну и десятка других, у нас отняло почти час, за который я успел разгрести почти все бумаги и ознакомиться с общим состоянием города. На данный момент население Исаевска совсем чуть-чуть не дотягивало до 500 человек. 471, если быть точным. Штейн я тоже посчитал для внушительности, пусть она и была целым матриархом другого рода, правда, с одним единственным подданным. В общем, это был самый печальный результат даже по сравнению с Жилинами и Ферите. Во-первых, несмотря на то, что мало кто соглашался жить в огромной пещере, окруженной аномалиями, насчитывалось порядка 700 человек. Ну а самый молодой из нашего союза оказался и самым прытким. Все же многие оказались готовы рискнуть и встать у истоков нового рода, несмотря на молодость патриарха и не такие уж и большие территории, принадлежащие ему. В общем, этот паршивец успел перевалить за 1000 подданных. И когда только успел. Зато сам город у меня вышел куда больше, чем у остальных. и теперь из-за этого причинял лишнюю головную боль. Я-то рассчитывал в ближайшее время заселить пустующие здания и застроить заводами, а тут вон как оно вышло. «Игорь Владиславович, к вам посетитель, настойчивый», — услышал я по интеркому возмущенный голос Гиты. Но прежде чем она успела закончить, дверь резко распахнулась, и в кабинет летела шпилька собственной персоной. За ней, вцепившись в руку, Крис тащилась к кровати, пытаясь хоть так задержать девушку. Правда, безуспешно. Андерсон весила немного, но и Гита была куда меньше ее. И сейчас чуть ли не болталась на чем-то взбешенной шпильке. «Да отцепись ты от меня! Не собираюсь я убивать твоего дорогого патриарха! По крайней мере, не сразу!» Крис в грязном рабочем комбинезоне со взъерошенными волосами напоминала фурию, вылезшую из какой-то мазутной ямы, и которая вот-вот поглотит крохотную Гиту. «Можешь быть свободна», — сказала я секретарю, и та, бросив на Андерсон укоризненный взгляд, отцепилась от девушки. А после опять исчезла, не забыв закрыть за собой дверь. И опять никаких признаков эфира. «Ладно, потом узнаю, как она это делает. Должно же быть какое-то рациональное объяснение этому феномену». «Что за поведение, Андерсон?» Я откинулся на спинку кресла и посмотрел на девушку. «У тебя минута, чтобы убедить меня в важности своего визита, иначе...» «Вот!» Девушка достала из одного из многочисленных карманов длинный цилиндр и кинула на стол. Железяка, пару раз звонко подскочив, встала на основание. Однако ловко это у нее вышло. 30 секунд. «Это единственная целая деталь в одном из штурмовых доспехов. С остальными та же беда. Там в какой узел ни ткни, либо ремонтировать, либо под замену», — непонятно пояснила шпилька. «И? Ты теперь мне будешь высказывать за каждую царапину на доспехах? Мы эти сутки не на курорте провели, между прочим». Я ощущал, как в груди начинает подниматься волна раздражения. «За последние двое суток я, если спал, то не больше часов 6. И это в совокупности. Мне бы поскорее покончить с делами до баньки, а тут какая-то малявка пришла и начинает наезжать без причины». «Я знаю! Знаю, что там было опасно. Парни рассказывали. Но когда я подала запрос Черри на использование фабрикатора в Черепахе, она ответила отказом. Сказала, что это ваш личный приказ». Голос у девушки был до крайности возмущенным. «Нужно было просто отправить запрос. На крайний случай позвонить и уточнить причину, вместо того, чтобы врываться в мой кабинет». «Так это...» «Ну-ка, Игорь, соберись», — сказал я сам себе, еще раз внимательно вглядываясь в обколотившуюся о стол девушку. Покрасневшие глаза, поджатые губы, складки на лбу, пальцы непроизвольно выбивают дробь на столешнице, но сама она этого, похоже, не осознает. «Да уж, идиот ты, Игорек. Сам же недавно говорил Ивану с Валом про подданных и тут же забыл об этом. Это единственная причина, по которой ты решил зайти». Поднявшись с кресла, я обошел стол и остановился перед Крис. «Или хочешь поговорить о том, что тебя действительно беспокоит?» Девушка выпрямилась и, сжав кулачки, посмотрела на меня. «Страшно мне, Игорь!» Наконец, пересилив себя, все же призналась Крис. «Когда отец позвал меня с собой сюда, я, конечно, не ожидала, что это будет легкая прогулка. Но вот это все... Каждый день что-то происходит, и я даже не понимаю, как еще никто из наших не погиб». «Ничего удивительного в этом нет. Точно расчеты сведения рисков к минимуму. Одним словом, повезло вам с патриархом». Положив руки на плечи, фыркнувший в ответ на мои слова девушки, я усадил ее в кресло. Сам же, взяв со стола кружку, залпом выпил остывшую жижу и налил новую порцию для Крис. «Держи». Ткнув кружкой в подставленную руку, сам уселся на край стола. Девушка благодарно кивнула и сделала глубокий глоток. «Так лучше?» «Еще бы! Когда патриарх рода изволит обслуживать девушку-простолюдинку, без сомнений, на девушку это производит самый благотворный эффект», откинувшись на мягкую спинку кресла, произнесла Крис. «Сильно не привыкай, это разовая акция. Еще раз позволишь себе так ворваться ко мне в кабинет, выпарю», погрозил я Андерсон пальцем. «А теперь внемли мне, юный отрок, и доведи до остальных, кто будет задавать тебе подобные вопросы. У нас все под контролем, ничего страшного не произошло. Есть предположение, что вся эта катавасия продлится максимум пару недель. Но даже если дольше, то у нас есть все средства, чтобы не то что выжить, а даже развиваться дальше». «Звучит слишком хорошо для правды», — скептически произнесла Крис, тем не менее заметно успокаиваясь. «Я же не маленькая девочка и хочу знать, как обстоят дела на самом деле». «Вот же Фома неверующий», — покачал я головой. У нас действительно дела обстоят лучше, чем у многих. Удачное расположение, надежные соседи. Ну, почти все. А с учетом возможности черепахи мы тут можем целое государство отгрохать. Просто пока не хотелось бы это афишировать. Вообще не понимаю, что ты лишний раз паникуешь. Я как бы девушка, и мне полагается паниковать. Особенно, когда сделать ничего не могу. Состроила смешную гримасу Крис. Хорошо, что есть с кем поговорить. Думаю, я не единственный, кто бы тебя выслушал, несмотря на твой скверный характер. Твой отец или та же Морозова. Ты вроде с ней в последнее время неплохо общаться стала. Папа со своей гиперопекой больше раздражает, а Настя... Девушка замолчала и слегка покраснела. И вообще, ваша патриаршая светлость. Подалась вперед взбалмошная девчонка, меняя тему разговора. Если тебе нужно будет с кем-то поговорить, то знай. Я тебя с радостью выслушаю. И, заметь, может, даже пожалею. Какие теплые слова. Непременно воспользуюсь предложением. Наклонившись, я заправил выбившийся локон серебристых волос за ушко девушки и провел подушечками пальцев по ее щеке. Кстати, насчет тебя и Насти. Игорь Владиславович, к вам посетитель, тоже настойчивый. Прервал меня голос Гиты, раздавшийся из селектора. Це, пистолет ей, что ли, выдать, чтобы она особо нервных еще на подходе отстреливала? «А нет, этого только ядерной бомбой остановишь», — сокрушенно подумал я, глядя, как открылась дверь, и на пороге появился Леонов, так и не сменивший поддоспешник штурмовой брони на нормальную одежду. «Его ты тоже пороть будешь?» — с огорчением, напополам с ехидством произнесла Крис, отодвигаясь от меня. «Игорь, у нас тут... Ах, вот ты где, попалась паршивка мелкая!» Леонов взревел раненой белугой и потянул свои лапища, койкнувшей при его появлении шпильки. «А я тебя прям обыскался! Ты что с моим молотом сделала, а? Ну-ка отставить детский сад!» Перехватил я руку Иваныча, в то время как Крис юркнула мне за спину. «Я вас обоих к Жилину отправлю, на рудники!» Вручив по кайлу. «Проверим, действительно ли труд облагораживать человека. Совсем берега попутали свои разборки в кабинете патриарха устраивать. Не, ну а чё она?» Насупленно произнес взрослый лоб. «Ну ты же видел, Игорь, что она с оружием сделала?» «Видел, видел. Собственно, как и все. А ты чего лыбишься?» Я повернулся к показывающей язык шпильке и щелкнул ее по носу. Психолог недоделанный. «Иди давай, работай. Я скажу Чели, чтобы она допустила тебя до фабрикатов. Но без фанатизма, пока не станет ясно, что нас ждет в ближайшие дни. Пока устанавливай те доспехи, что потребуют меньше расходов». «Поняла, Игорь Владиславович. Ну, я тогда пойду». Обогнув отошедшего от двери Иваныча, девушка состроила забавную рожицу. Но прежде чем она вышла из кабинета, я успел остановить ее. «Крис!» «Ась!» — обернулась девушка. «Твой иммунитет от Федора Ивановича закончится ровно в тот момент, как покинешь мой кабинет. И больше я в ваши разборки лезть не буду. Любишь шутить — люби и отвечать». «Спасибо за фору!» Приложила два пальца к голове девушка с улыбкой и исчезла. Получилось не так эффектно, как у Чакровати, но все равно довольно быстро. «Жаль, конечно. Хотя так будет даже интересней», — зловеще произнес Леонов, глядя на закрывшуюся за девушкой дверь. «Главное, не выводи ее из строя надолго», — строго предупредил я наставника. «Ну что вы, Игорь Владиславович, как можно было так подумать?» «Ладно, повеселились и хватит», — не поверил я мужчине. «Чего приехал? Еще и в таком виде». «О, сразу к делу. Это мы одобряем. Тем более этих самых дел с твоей помощью будет минут на 20». Потер руками Леонов. «Помнишь, я тебе перед бурей про кокодемонов докладывал?» «Сразу нет. Меня же остальные патриархи засмеют, когда узнают, что я по канализации лазаю». Я даже сделал пару шагов назад, подальше от наставника. «Ну что вы, Игорь Владиславович, никто об этом не узнает», — елейным голосом произнес Леонов. «Лично прослежу». Естественно, я ему опять не поверил. Наверняка об этом к вечеру будут знать даже в столице, несмотря на отсутствующую связь. И все же, судя по всему, от данного мероприятия мне не отвертеться. Глава третья. Исаевск. Перун. Непрерывный гул заполнял все пространство очистных сооружений, заставляя меня вспомнить о проведенном времени на парадоксе. Крохотная планетка, зажатая между тройкой собратьев, поверхность которой представляла собой сплошные скальные массивы, покрытые пышной растительностью. Но главной достопримечательностью того мира были каскадные водопады, высота которых могла достигать и 2 километров. Потоки воды низвергались с огромной высоты, порой даже не долетая до земли, распыляясь на мелкий туман у подножья. И в маленьких узких долинах царил постоянный грохот. Вот и сейчас, после сильного ливня, огромная масса воды бежала по рукотворным руслам очистных сооружений Саевска. Я стоял у края бетонного желоба и наблюдал, как мимо меня проносится мусор, вымытый из всех закоулков города. По всем нормам уровень воды на этом участке должен быть 1,5 метра от силы, но сейчас водосток был заполнен на все 4 метра своей глубины. «Не полезу я туда!» Вдали раздался грохот, и по желобу прокатилась огромная волна. Перехлестнувшая бортики вода залила бетонную площадку, на которой мы стояли с Леоновым, едва не сбив с ног. «Не, ну ты видел!» «Да завязывай уже, Игорь Владиславович!» раздраженно произнес наставник, готовый то ли сорваться, то ли начать умолять. «А вот нечего невыспавшегося патриарха заставлять заниматься всякой ерундой. Патриарх может обидеться и начать делать всякие нехорошести, например, мотать нервы». Я уже час со свойственной мне дотошностью выжигал нервные клетки наставника. С другой стороны, ему же лучше. Нервы исчезнут, останутся только спокойные. Это же так работает, верно? «Ну, наконец-то!» Леонов обернулся на звук приближающегося транспорта. Голос у него сразу повеселел. «Наивный, думает, что они его спасут. Пойду встречу, что ли?» На затопленную по щиколотку площадку, где мы в данный момент находились, вырулил грузовик с открытым кузовом. Когда машина остановилась, из него спрыгнули люди в костюмах химзащиты и принялись стаскивать метровой длины баллоны, похожие на древние акваланги. Вот только судя по тому, с какой аккуратностью с ними обращались грузчики, ни черта там не воздух закачан. «Игорь Владиславович, Анастасия Олеговна сказала передать вам!» Подошедший водитель протянул мне изрядно помятую бумажку. «Хм, так, опасно. Быстро затвердевает, токсичен, огнеопасен. Не направлять в лицо, не пробовать на вкус». Я с удивлением посмотрел на гонца. «Она трезвая была, когда это передавала?» «Ну, химлаборатория гудела, когда груз забирали», — подтвердил мое опасение парень, отводя глаза в сторону. «Ну, Анастасия Олеговна выглядела нормально». «Угу, нормально». Я мысленно чертыхнулся, глядя, как последняя фраза в письме просто превращается в жирную линию. А еще внизу была нарисована какая-то кракозябра, почему-то посылающая воздушный поцелуй. «С опасением предположу, что мне». «Черт-те че! Сначала Андерсон, теперь это!» Пробормотал я и спрятал бумажку в герметичный карман. «Потом поговорим». «Так, парни, завязываем отдыхать. Еще раз проверяем броню и закидываем на себя баллоны. Только поаккуратнее с ними». Будущие подводные боевые пловцы, которые расположились на единственном сухом месте, металлическом мостике, перекинутом над бурлящей чашей водосбора, быстро поднялись и принялись перепроверять экипировку. «Так, швы запаяны, регенераторы воздуха функционируют, заряд батареи норма». Быстро пробежался я по логам диагностики брони. Из-за специфики поставленной задачи, точнее, ее первого пункта, проникновения, использование штурмовых доспехов не представлялось возможным. Так что сегодня мы все щеголяли в средних бронекостюмах, представляющих собой компромисс между размерами, подвижностью и надежностью. Закрепив шлем, вывел на экран схему предстоящего сплава по бурной реке. На первый взгляд выглядело все несложно, если, конечно, сюрпризов каких не будет. А они будут однозначно. Еще в ночь бури дежурный меня предупреждал, что датчики в канализации сбоят. Тогда мы предположили, что это из-за Леонова и его бойцов, которые в тот день выжигали обитавшую там нечисть. К сожалению, прущих откуда-то из-под земли тварей в тот день наставник зачистить не успел. И нору не залил, ограничившись установкой турелей да завариванием дверей. Он рассчитывал, что на время бури активность твари затихнет, как и в предыдущий раз, и когда все кончится, вернется с подкреплением и покажет надоедливым выползням, кто здесь хозяин. Не угадал старче. Этой ночью сработала сигнализация нижних уровней канализации. Судя по показаниям датчиков, твари смогли скрыть переборки, проникнув в соседние секции. Диспетчер тут же отправил к месту прорыва группу быстрого реагирования, где их ожидал пренеприятнейший сюрприз. Стоило только вскрыть первую опустившуюся заслонку, как сработала сигнализация, и на группу зачистки обрушился поток воды вместе с разнообразными тварями. Черви, рыбы, какие-то крысы с щупальцами. В общем, стандартно-нестандартная перунская живность. И вся эта братья грызлась между собой, пытаясь найти место, чтобы спрятаться от наступающей воды. Вовремя сориентировавшись, бойцы успели отступить на поверхность, заблокировав выходы. Но, как очевидно, блокировка целого района выходом из ситуации не являлась. Так что было необходимо опуститься вниз и устранить место прорыва монстров и воды, гнавшей их на поверхность. Примерное место установить удалось довольно быстро. Осталось только убедиться в этом. Естественно, убеждаться в этом должен был лично я. «Федор Иванович, ты бы не игрался с этой смесью!» Закончив с проверкой, окрикнул я наставника, уже самостоятельно закинувшего ярко-оранжевый баллон за спину. «Еще ебо... жахнет, то есть?» «Да не должно! К тому же уж лучше здесь разобраться, чем там мучиться!» Вполне логично произнес Иваныч, направляя тонкий шланг, заканчивающийся широким раструбом, в сторону. Гибкая труба слегка расширилась, из нее раздалось шипение, которое тут же стихло. «Хм, странно. Не могла же Настя напортачить?» Услышал я бормотание Леонова и заметил, как он удивленно смотрит прямо в раструб. «Твою мать!» Иваныч едва успел убрать голову от брызнувшей из трубы наружу субстанции ярко-вишневого цвета. Первая порция жижи шлепнулась на землю, а я почувствовал, как у меня рот наполняется слюной. Знаете ли, очень я люблю вишневое желе. Такое, которое очень сладкое, но с кислинкой. И густое, чтоб ложка стояла. И именно на него было похоже содержимое оранжевого баллона, которое при соприкосновении с воздухом стало медленно твердеть, расширяясь в размерах. Хм, не направлять в лицо и не есть. Не направлять, не есть. «Тьфу на тебя, Настя!» — бормотал я, подходя к наставнику, от греха подальше, перекрывшего вентиль на баллоне. «Кто-то чересчур хорошо знает нас с Леоновым». «Ну и зачем дорогу испортил?» — с укором сказала наставнику, указывая на возникший посреди дороги правильной формы куб метр на метр на метр. «Ничего страшного, сейчас уберу». Леонов, прищелкнув шланг к ноге, направился к кубу. Подойдя поближе, наставник, хорошенько размахнувшись, ударил по темно-красному камню. Результат превзошел все ожидания, точнее, его отсутствие. Затвердевшее вещество даже не поцарапалось, а наставник с удивлением тряс ушибленной рукой. «Похоже, Настя изрядно перестраховалась. Игорь, может, подсобишь? А то машина реально не уедет. Не хотелось бы, чтобы парни рисковали в случае нашего неудачного погружения», — попросил Иваныч. И, не дожидаясь ответа, пошел к парням, прихватив с собой пару баллонов. Видимо, для меня. «Этот день когда-нибудь закончится? Простите меня, предки!» Подняв глаза к фиолетовому небу, достал аспид и принялся фамильным оружием разрубать куб. Слава богам, эфиру он поддавался легко. К тому моменту, как я закончил с ремонтно-дорожными работами, группа ныряльщиков успела провериться и выстроилась на узком мостике. «Напоминаю, вперед не лезем. С тварями разбирается наш глубоко уважаемый патриарх. Мы лишь страхуем. Ему, как одаренному, всяко сподручнее будет под водой мечами орудовать», в очередной раз проинструктировал Леонов, заметив, что я наконец закончил исправлять его косяк и уже поднимался к ним. «За что им только плачу, лентяи?» — покачал я головой. «Блин, а что, тут еще и платят?» — сделанным удивлением спросил стоящий справа от меня боец. «А ведь чувствовал, что меня о чем-то не договаривают. Еще слово, и даже кормить перестанем», — с угрозой произнес Леонов. «Все, собрались. И приготовились прыгать». Все синхронно посмотрели на бурлящие под ногами потоки, исчезающие в огромной воронке. «И все бы ничего, броня наша крепкая, от ударов о стенки пострадать не должна. Вот только внизу скрывалась главная загвоздка, а именно работающая турбина с ограненными лопастями, способными перерубить идиота, решившего поплавать рядом с ней. К сожалению, турбину надолго выключить мы не могли, по двум причинам. Во-первых, вода хлынет обратно, затопив все вокруг. Но, во-вторых, с этой самой водой полезут и твари, наверняка обрадовавшиеся возможности изучить новые территории. «А мы тут», — покосился я на Леонова, — «для того, чтобы решать проблемы, а не создавать новые. Правда, наставник?» «Общая готовность!» Прогромыхав по металлическому мостику, наставник подошел к краю и посмотрел вниз. «Всегда недолюбливал аквапарки. Отключай уже, что ли? Чего удовольствие растягивать?» Где-то в безопасном месте диспетчер дернул виртуальный рубильник, и водоворот под ногами стал замедляться. «Ходу, ходу!» Прыгнув первым, скомандовал по рации Леонов. «Ну, раз приглашаете... Ух!» Только успел я подумать, делая шаг вперед. Тело недолго боролось с гравитацией, и через секунду я устремился вниз, чтобы врезаться ботинками в кипящую воду. Мутный поток тут же подхватил меня, едва не приложив о внезапно возникшую стену. Извернувшись, я успел выставить вперед ноги, а, почувствовав удар в пятки, тут же оттолкнулся, стараясь отплыть от стены как можно дальше. Корпус закрепленного на спине баллона наверняка был чрезвычайно прочным, но рисковать не было никакого желания. Тем более, когда вот-вот должно было показаться первое препятствие на пути. «Приближаемся!» — подал голос Леонов. «Рассредоточиться!» Судя по схеме на визоре, это именно он только что проскочил мимо меня, стараясь принять вертикальное положение. Выходило это у него не очень. Впрочем, чем глубже мы уходили, тем меньше становился напор воды, позволяя лучше контролировать положение собственного тела в пространстве. Воспользовавшись тем, что течение вновь вынесло меня к стене, я вонзил пальцы в бетон, закрепляясь на ней. Судя по зеленым отметкам на карте, остальные поступили так же. «Это будет интересно», — пробормотал я, разглядывая в 10 метрах под собой серые очертания замедляющихся лопастей. Видимость, конечно, оставляла желать лучшего. Стоило только подумать об этом, как пара бойцов, следуя указаниям Леонова, кинули вниз пару хис, химический источник света, подсветивших мутноватую воду зеленым светом. «Похоже, вырубать турбину вообще не вариант. Игорь, твой выход!» Несмотря на то, что голос наставника вроде бы звучал спокойно, я смог различить легкое раздражение. С другой стороны, его можно понять, вряд ли найдется человек, который обрадуется тому, что его план на первом же этапе катится коту под хвост. «Принял!» — ответил я. «Похоже, обещанной прогулки на 20 минут ожидать больше не стоит». Хисы быстро втягивало под турбину, но даже этого времени хватило, чтобы рассмотреть толстые обрубки щупалец, цепляющихся за гладкий металл. «Ну, зато здесь не нужно думать, кто кого дружит». Оттолкнувшись от стены, я устремился вниз. «Диспетчер, уменьши обороты в 2 раза!» Лопасти турбины, согласно схеме, были широкими, но только располагались под приличным углом. Так что устоять в обычных условиях было еще той задачей. Так что, сдается мне, я был первым человеком на Перуне, кто умудрился сесть на шпагат в огромной, наполненной водой трубе, при этом упираясь ногами в 2 лопасти крутящейся турбины. Едва стоило мне обрести хоть какую-то точку опоры, как я извлек пару хисов и примагнитил их к металлу. В отличие от первых уплывших, в этих магниты сработали, и на карусели зажглась иллюминация. «А вот и первые посетители!» «Эй, куда без билета-то?» — обратился я к потянувшемуся в мою сторону щупальцу. Похоже, на...